Есть время, когда они сидят на своем месте, в своей стране, они способны на это, приготовлены, но они бездействуют. А здесь показано, все, весь опыт накопленный, взят на вооружение, и они уже в действии. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи делам, осаждай мит. Ну, Господь дает приказание Еламитам, мадианитянам наказать Вавилон. Дальше в Вавилоне пойдет здесь дальше. Наказать Вавилон. Потому что мит. Всем стенаниям я положу конец. Вы знаете, это были очень жестокие правители. И хотя это было языческое царство, но Бог наблюдал за всеми. И здесь уже будет наказание. И за то, что над собственным народом издевались не так, как надо вели себя, и за то, что над народом Божиим издевались. И будут команду конкретную. «Восходи, Елам, осаждай мит, всем стенанием я положу конец. От этого чресла мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающие. И я взволнован от того, что слышу, я смущен от того, что вижу». Это пророк уже говорит. Вы знаете, когда Господь изрекал вот такие пророчества, где Он говорил о наказании, то люди часто не верили, которые слышали, что оно будет так. И говорили, наверное, он притчу говорит. Вы помните такое место Писания? Говорит, там тебе скажут, ты, наверное, притчу говоришь. Ты скажи, не притчу, это будет так, вот как было показано, так и будет. Это не притча. Именно так и будет. И почему здесь особенно трудно? Потому что, говорит, здесь чресла трясутся и муки схватили. Когда внутренность трясется, вы знаете, как человеку трудно быть спокойным, как трудно принимать взвешенные решения, как трудно определяться с направлениями, что делать надо, когда все трясется, когда все в смущении находится. Вот почему Господь хочет, чтобы мы всегда были спокойные. Я просто напомню, когда Христос посещал учеников, после своего воскрешения, то вы помните, какие первые слова он всегда говорил? «Мир вам!» И когда вы будете приходить, то что, как приветствуете друг друга? «Мир дому вашему!» Потому что человек, который не мирен, он, значит, неспокойный, он не сможет ни слово Господне принять глубоко, ни взвешенное решение принять. Это взбалованный человек. Это как нетрезвая голова всегда бывает человеку в таком состоянии. И здесь даже пророк, когда он увидел вот это грозное видение, он говорит, то все трясти стало, что будет дальше? От этого числа мои трясутся, муки схватили меня, как муки рождающие. И я взволнован от того, что слышу, и я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Вы, наверное, тоже в своей жизни переживали такие времена, когда были смущены, и время ночи – это время отдыха. Это время, когда все успокаивается, и тело успокаивается, и внутренний человек хочет отдыхать. А тут пришло время, взволнован так сильно, говорит, отрадная ночь превратилась в ужас. И, наверное, я переживал такие времена. Я понимаю вот Иова, который говорил, когда говорит днем, то я, говорит, никак не могу дождаться, когда ж наконец придет ночь. То есть это попытка, что я засну и все успокоится. Но когда приходит ночь, ты меня старше с нами, я никак не могу дождаться, когда кончится ночь и начнется день. Потом начинается день, и опять то же самое повторяется. И пророк как раз говорит, вот когда сердце смущено, когда нет надежды, когда нет опоры, то вот отрадная ночь, она превращается в ужас. И бессонница. И вы, наверное, переживали эти времена. Кто в большей мере, кто в меньшей. Для кого-то это было длительное время, для кого-то было короткое время. Но вы вообще сегодня знаете, как трудно жить, когда сердце смущено. Когда почему-то поколебалась вера. Когда почему-то нет твердой надежды. Тогда ожидаешь дня, когда приходит день. Мысли, страдания, скорее бы ночь пришла. Проходит ночь, сны. Почему эти сны? Там не Бог пугал Иова, но, если часто написано, что множество сновидений бывает при множестве забот. И когда днем приходили страшные мысли, я называю их страшные, ну вы понимаете, неприятные, если вы их приняли, то они вполне могут материализоваться ночью в снах. И вы, может быть, заметили, если были внимательны, что в некоторых случаях то, что вы желали сделать днем, то ночью во снах вы делали это. Оно материализовалось, плохое ли это было или хорошее. Вот почему Иисус сказал так. Во множество сновидений, много суеты, помните? Но говорит, но ты бойся Бога. Поэтому здесь вот эти смущения, все страхи, это семя, которое дьявол сеет днем, когда принимаются мысли. А после то его запасы, через которые он начинает мучить. У вас никогда такого не было? Я просто как пример привожу. Вы не очень смелый человек. Я имею в виду, из жен кто-то. И вот уезжает ваш муж куда-то. Или, может, отец, если вы живете еще в своем доме. Ну как ночь проходит? Как же ночь проходит? Что будет дальше? Страшно. А вдруг кто-нибудь залезет? А вдруг кто-то будет? Вот вы закрываете глаза, и вот вам снится. Уже кто-то стучит у двери. Открывай. Вы в страхе открываете, там никого нету. Вот, говорит, чего я боялся, то меня и постигло. Но постигло, может быть, не совсем напрямую, но если принимаются мысли вот такие днем, то ночью 100%. Ничего нет завтра, они материализуются и будет страшно. То уже начинает кто-то в окно уже лезет, а вы боялись, чтобы в окно не залезли к вам. Закрыли глаза, лезет кто-то уже. Открывайте глаза, никто не стучит, никто не лезет. Все спокойно, все хорошо. Почему? Закон работает. И в Библии об этом написано. И это не Бог пугает, не Бог оставил. Но коль приняли семя в сердце, семя дает плод свой. Хорошо меня слышите? Семя легло, оно начинает расти. Но знаете одно? Если один раз оно проявилось во сне, если вы больше не добавите, оно исчезнет, все, ничего не будет. Дважды не будет повторяться. Да, если добавите днем эти мысли мрачные, глупые, похотливые, да, будет повторяться, если будете рассматривать. Но если вы храните сердце, запасы иссякнут, свободные будете. Но семя обязательно. И дьявол как раз, момент, он не сразу это делает. Как правило, он будет делать тогда, когда вы пожелаете приблизиться к Богу. Он тогда и даст этим запасам. И вы думаете, ну как так? Вот ходил так вот, ни шатку, ни валку, ни рыбы, ни мяса, ничего не было. Как только стал молиться, приближаться к Богу, на тебе полезло. А это запасы. Это запасы. И не надо этого бояться. Что-то такое страшное. Вы только поймите меня, о чем я говорю, не надо бояться. Закон. И есть такой, принял мысль, материализовалась. Но она больше не повторится, если будете бодрствовать, не дадите места мыслям. И оно будет исчезать постепенно все. Но я опять немножко отвлекся. Я просто остановился на том, что отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляю стол, расстилает покрывало. Очень такая интересная мысль. Она очень свойственна нам. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. И вот так сказал Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. Люди не понимают, что их ждет. Они пируют. А Господь говорит, вас ожидает бедствие большое, не этим заниматься надо. Говорит, совершенно обстановку не различают, что пришло в жизнь. Вы помните, это, кажется, в Иеремии написано, не буду называть то, что могу ошибиться. Там написано так, что и горлица, и ласточка под небом знают определенные времена, и журавль, когда ему пролететь, или аист, когда ему пролететь, говорит, они знают времена определенные. А народ мой не знает, а народ мой не разумеет. Они не видят знамений времен. Вот. Птицы понимают, знают, когда полететь, знают, когда пролететь. Иногда ошибутся на пару недель, когда здесь мороз задержится. Но все-таки сроки выдерживают какие-то. А человек не понимает, не видит. Господь здесь дает команду. Вставайте, князья, мажьте щиты. То есть Господь их предупреждает, что не будьте беспечны, война идет. Предпримите меры какие-то. Он как раз говорит тем, который уже определил бедствие, но хочет, чтобы вы покаялись. И видишь, что они не понимают. Они готовятся жить долго на земле, пируют и так далее, и так далее. Господь говорит, вы не пируйте, вставайте. Все нет в меню. Но, может быть, вы устоите в битве этой. Вставайте, князья, мажьте щиты. И дальше. Эта мысль будет прерываться, я после, может быть, к ней подсоединюсь дальше. И вот так сказал мне Господь, пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. Это прямое повеление, что в церкви должны быть сторожа. Говорит, пойди и поставь сторожа, и пусть он сказывает, что увидит. Но сторож – это не царь. Вы знаете, чем занимается сторож? Он сторожит и докладывает. Это его работа. Но сторож не принимает решений. Он не может давить, принимая решение. Вы меня поняли хорошо? Хотя сторож – очень важная личность. Сторож где-то стоит там на стене, и от него зависит благополучие и градоначальника, и царя, и так далее. Сторож. Проморгает сторож. И что? Могут быть большие бедствия. Но сторож – это не генерал. Если он что-то и может, вот сегодня у нас стрелки, он может раз-два выстрелить, да? Остальное что? Тревожная кнопка и скорее. Если это у милиции, то у милиции. Если это охрана в неведомстве, то это в охрану, он звонит, потому что он сам ничего не сделает. Особенно, если это что-то серьезно задумано, но он предупредит. Поэтому сторожа должны быть. Но сторожа никаких решений не могут принимать. И заставить тоже не могут. Сторож сообщает об опасности, сказывает, что увидел. Если он мне сказал, я должен принимать решение или не принимать. Знаете, насколько это все непросто. Сегодня наши сторожа иногда не хотят занять место всех. Одна из сестер мне там позвонила, да и сказала, почему ты там то сделал в области, почему ты там того поставил на место, почему ты там того, он думает, это твоя работа. Это твоя работа этим заниматься. Что я делаю? Ну, наверное, что я и не слепой, и не глухой совсем. Наверное, что-то понимаю. Ну, у людей такое понимание. Сторож есть сторож. И его задача сказать, что видит, и все. А уже дальше, если я не делаю, я буду отвечать за это, что я не принял меры. А сторож есть сторож. Хотя от него зависит, от его службы очень много зависит. Вы меня понимаете? С одной стороны, кажется, незначительная фигура. Ну, сторож с палкой. А с другой стороны, без него и самые высокие чины, силовые структуры и так далее, они будут не способны защитить без сторожа. Сторож сигнал дает, по этому сигналу кто-то принимает меры. И здесь Господь говорил, пойди и поставь сторожа. И пусть он сказывает, что увидит. Что ж он увидел? И увидел он едущих попарно, всадников на конях, всадников на ослах и всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием. Вот как должно это служение проходить? Кто это? Пророки? Кто сосуды, которые что-то видят? Вслушивался прилежно и с большим вниманием, иначе не увидишь ничего. Если не прилежно, не с большим вниманием. И что он увидел? И увидел он едущих попарно. Знаете, вот интересное вот место Писания. Это было очень серьезно подготовленное войско, чтобы наказать народ. Вот. Народ гнева Божия. Они ехали попарно. Я уже не обращаю внимания на конях, на ослах, на верблюдах. Это три вида транспорта очень важные. Верблюд не может делать то, что делает конь. Конь не сделает то, что верблюд может делать. Он по пустыне не может ходить. Осел, он тоже ни коня не заметит, ни верблюда, а осел поклажу возит. В свое время ездили даже на ослах. Вот эти три транспорта, это основательно подготовленные все. Все то, что надо. И попарно. Не по три, не по четыре даже. И вы помните, что Господь посылал учеников на служение, поскольку человек? По два. Он посылал по два. И не по три, и не по одному. Один есть один. Очень трудно одному. Три уже договориться очень трудно. Два – это самый лучший вариант сговориться и договориться. А когда уже три, четыре, пять, вы знаете, что не голова, то разум. И Господь подбирал и посылал по два. И вот здесь, вот это войско было очень сильно. Чем? Оно было сплоченное. Вы помните еще одно место Писания? Пойдут ли двое вместе, не сговорюсь между собой. Опять не трое, а двое. А то самое просто договориться. Проще всего понимать друг друга. И сегодня у нас в мире, там по другой причине, пословица такая, где два, там третий лишний. Есть такое? Ну, там уже про влюбленных говорят так. Но я понимаю, что и в другой сфере оно имеет значение, вот это истина. Два. Посылал по два. И вот когда здесь нарисована картина, как они идут? Во-первых, транспорт весь и для пустыни, боевое оружие, кони для поклажи. Раньше все возили на ослах и сами ездили. И по два, и едут попарно. Едут попарно. Это очень сильное войско. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи». Вот это настоящий сторож. У нас, наверное, так не бывает. У нас или днем сторожит, или ночью. Если днем сторожит, то ночью спит. Если ночью сторожит, то днем спит. А вот сторож Божий, который Бог поставил на страж, говорит: «А я бодрствовал и днем, и ночью. Я стоял на страже день и ночь». Вы знаете, и в Боге это возможно. В Боге возможно. Днем Господь отвечает пророчески. Ночью, когда мы отдыхаем, во снах может говорить. Может. Значит, можно стоять у нас на страже и днем, и ночью? Можно. Можно. Да и тогда, когда мы имеем общение с Господом, то мы тогда и отдыхаем. Это самый большой отдых, самое большое ободрение, когда Господь посещает. Мы тогда у нас как крылья вырастают. А когда ночь без ничего или ночь с кошмарами, ну, конечно, какой отдых тогда? Говорит, вымучился за ночь, чтобы хотя бы как-то отойти днем. Это ненормально. Но когда речь идет о стороже, я опять возвращаюсь на ту старую мысль. Это в Боге возможно бодрствование и днем, и ночью. И вот этот верный сторож, он стоял на страже и днем, и ночью. И на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях, попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Почему Господь обратил внимание на идолов, которые разбитые? Сам идол, как деревяшка и как картина, он ничего не стоит. Но за этими идолами бесы стоят. Вот что страшно. Я прочитаю. Что же я говорю? Первое послание к Коринфянам. Что же я говорю? 10 глава, 19-20 стихи. Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Когда будет читать Псалом, кажется, 105-й, тоже то, что не помню, там тоже написано о том же самом. Говорит, приносили, говорит, жертву идолам ханаанским, и приносили бесам, а не Богу, и осквернилась земля кровью. Вот почему сегодня так важно. Идол – это видимая часть демонической силы. Это видимая часть. И здесь Господь сказал, они не просто низвержены, они разбиты. Вы помните, когда ковчег Завета был в Пятиградии Филистимском, и, значит, там вот это бог Дагон не был низвержен, его просто с пьедестала спихивали. Они приходили и опять его ставили. Он опять падает лицом вниз перед ковчегом Завета Господня. Утром появляются жрецы и опять его ставят на место. Уже после ему там руки были обрезаны. Кажется, руки ему обрубили. И говорят, на пороге лежали. Потом говорят, жрецы Дагоновы не ступают на порог Дагонов до сего дня, потому что руки Дагона лежали. То есть здесь Господь делал такую работу. Идолы были не неизвестны, они были разбитые. Там нечего ставить было. Он их и так вот сокрушил, что уже нельзя восстановить. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, ну, Господь благословил нас в отношении, чтобы у нас не было это идолослужения. Я когда-то говорил на эту тему, что могут быть идолы в нашей жизни. Знаете что, Артемида Ефесская – это такая вот, ну, нехристианская святость. А вы помните, гранатовое яблоко, там Нееман поклонялся. Помнишь, как этого идола звали? Кто вспомнит? Не помните. Идол такой был, Римон, о котором просил, значит, военачальник Нееман: «Пусть Господь меня простит, я пойду в дом Римона вместе с Господом поклонюсь». Но Римон порвется гранатовое яблоко. Это идол. Знаете, гранат. Это обсасывают косточки. Они очень вкусненькие. Вот люди, которые очень много говорят и обсасывают других, это идолопоклонники вот этого бога Римона. Там много-много идолов перечислено в Священном Писании. Там они имеют значение, ну, как фигур каких-то были. А сегодня в духовном смысле слова. Поэтому, пожалуйста, просмотрите идолов дома. Найдите, что они значат. Или Ваал. Это господин. Это человек, который жесткая диктатура. Который только так и никак не иначе. Сегодня я хотел бы, чтобы в нашей жизни не было этих идолов. Потом еще один был идол. Я просто то внезапно пришло, иногда трудно сориентироваться. Есть такой идол, которого перевод «открытие рта». Я его называл «господин большое горло», который вот так вот рот расчинит, и все боятся к нему подходить. И он имеет успех. Вы знаете, что имеет успех. Говорят, с ним лучше не связывать. Вот рот вот такой, и говорит, не хочу связываться с ним. Это идолослужение. Это идолослужение. Поэтому, наверное, если это будет надо, я просто просмотрю еще раз, а то оно внезапно возникло, и трудно мне сориентироваться. Но я взял и понял, что надо было бы сказать более-менее, потому что в нашей жизни вот такое идолослужение может очень часто проявляться в жизни. Мы просто не понимаем, что мы делаем. И я уже не говорю, что, может быть, муж для жены быть идолом, жена для мужа идол, дети могут быть идолами. Что может быть, вот стоять на первом плане впереди Господа? Это очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. И вот когда Господь здесь вот читаем, то он говорил, что в Вавилоне идолы богов были разбиты на земле лежать. То есть Бог разбил. Бог разбил. «О, измолоченный мой и сын гумна моего». Я 10 стих читаю. «Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Ну, а кто измолоченный был? Конечно, Вавилоном очень сильно был измолочен народ израильский. Он говорит, «Ты сын моего гумна». Потому что они заработали это. Но говорит, вот этому царству вавилонскому конец будет. Они не все время будут владычествовать. Вот же конец им приходит. И вы помните, я не связываю с этим местом Писания конкретно. Но я связываю с другим местом, когда Господь определил 70 лет побыть в плену вавилонян. Народу израильскому. И когда Даниил посчитал, что исполняться 70 лет, он сообразил это по пророчествам, то он стал молиться об избавлении. Он стал молиться об избавлении. И вот это время приходило. «Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам. Пророчество о Думе. Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает, «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Я, допустим, мне трудно сказать пророчеству о Думе, потому что вот имя Дума носило несколько личностей в Священном Писании. Но когда речь идет о Сеире, речь идет об Исаве, то, скорее всего, что это сын Исава. Один из них носил имя Дума, и город был Дума, и имя одного было Дума. И когда мы говорим об Исаве, речь идет о законе. Вы знаете, что было два сына у Исаака, Исав и Яков. Исав был старший, он был ослаблен плотью, и поэтому пренебрег первородством. Как и закон был первый старшим, он потерял свою силу, потому что плотью был ослаблен. И Павел, так как закон был ослаблен плотью, то Бог послал сына своего. Помните это место Писания? О чем здесь идет речь? О тех людях, которые сегодня стремятся служить Богу, стремятся исполнять все и делают, но делают это под нажимом Слова Божия, а сердце не готово к этому и томятся, когда ж, наконец, я с радостью буду совершать то, что сегодня делаю под давлением. Вы меня поняли, о чем я говорю? Вот сегодня довольно много христиан, которые исполняют Слово Божие только потому, что написано, но они с этим не согласны внутри. Им трудно это делать, они это не делают с радостью. Им трудно, но когда же наконец будет конец всему этому? И Господь говорит, приближается утро, но еще ночь. Но если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. чтобы я поменял сердце ваше, чтобы вы все делали от души, от сердца, а не под влиянием ветхой буквы. Две большие разницы в служении Богу. Служить от сердца и служить, потому что так написано. Никуда не денешься. Хотел бы, чтобы было по-другому. А хотел бы, чтобы по-другому было, но никак не могу доказать братьям, что этого не надо, что это можно. Они все равно на своем стоят. Вот так написано. И делают так вот голову согнувши. А это ж не совсем хорошо. Вот то, что мы это делаем, слава Богу, наказание не будем нести за то, что не делали. Но радости от этого мало. Удовольствия от этого нету. Мы тогда получаем радость и благословение, когда делаем от сердца, а не потому, что так надо, погибнуть могу. И это имеет свое значение. Но цель Божия, чтобы мы служили Господу от сердца. От сердца. Но, говорит, но не по ветхой букве. Потому что буква убивает. Ай-яй-яй-яй, надо делать, не согласен, но делать надо. И ничего не сделаешь. Убийство. И многие и не идут в церковь поэтому. Вот у вас же нельзя то, у вас нельзя то, у вас нельзя то. Правильно? Если только нельзя работает, очень трудно служить Богу. А когда мы уже от сердца делаем, просто. А цель Божьей работы, цель благодати Божьей, чтобы было служение от сердца. Поэтому сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? И сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. Но если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. И Бог превратит ночь в день. Превратит в радость. Поэтому я уже кончаю. Пусть Господь благословит нас. Кого-то день, кого-то еще ночь. Но Господь сегодня предлагает. Настоятельно спрашивайте. Обратитесь, приходите. И я помогу. Да благословит нас всех Господь. Аминь.